Просчитался. Жил-был в своем логове один волк. Свое жилище он никогда не чинил и не чистил. Оно было грязное, старое, того гляди развалится. Проходил как-то мимо волчьего логова слон. Едва-едва задел за крышу, она и покосилась. «Прости меня, пожалуйста, дружище», — сказал слон волку. «Я ведь нечаянно, я ее сейчас починю». Слон был на все руки мастер и не боялся работы. Взял он молоток, гвозди и починил крышу. Стала крыша крепче, чем была. «Ого», — подумал волк, — «да он меня, видать, испугался. Сперва передо мной извинился, потом сам мне крышу починил. Заставлю-ка я его поставить мне новый дом. Раз боится, значит, послушается». «Стой!» — закричал он на слона. «Ты что же это? Ты думаешь, от меня так легко отделаться? Своротил мне крышу на бок, кое-как ее гвоздиками приколотил и хочешь удрать, изволь построить мне новый дом. Да поживей, а то я тебя так проучу, что ты своих не узнаешь». Ничего не ответил слон, услышав такие слова. Он легко схватил волка поперек живота и швырнул его в яму с гнилой водой, а потом сел на волчий дом и раздавил его. «Вот тебе новый дом», — сказал слон и ушел. «Ничего не понимаю», — удивился волк, придя в себя. «То он меня боялся, прощения просил, а потом так поступил. Ничего не понимаю». «Дурачина ты», — прокаркал старый ворон, который все это видел. «Ты просто не видишь разницы между трусостью и хорошим воспитанием».